Глава 17. Насилие бывает разным. Отец Мартина ушел, когда ему было 8. Впрочем, его все равно почти никогда не было дома, он все время находился в разъездах по продажам. Мартин так толком и не понял, чем же занимался его папа. Но зато Мартин хорошо знал, что когда папа уезжал, мама начинала гулять по вечерам. Она оставляла Мартина одного дома и возвращалась ночью с каким-нибудь уродом. Оба, как правило, были в невменяемом состоянии. Всему пришел конец, когда однажды отец вернулся домой раньше и обнаружил в постели двоих. В ту ночь Мартин проснулся от грохота. Папа кинул в стену телевизор. Мартин вскочил с кровати и побежал, но резко остановился в коридоре, как услышал мамин голос. «Черт возьми, Джонни, зачем так беситься? Тут хватит места и троим!» Отец ушел из дома с нераспакованным чемоданом, даже не взглянув на Мартина. После этого Мартин остался один с мамой. Он стал маминым маленьким мужчиной и был им до тех пор, пока она не умерла в его 17 лет. Она выбирала ему все наряды, решала, какие у него будут прически, и всегда держала его под боком, за исключением тех моментов, когда искала пару. Когда она бывала в хорошем настроении, то включала музыку и заставляла его с ней танцевать, пока, запыхавшись, не падала на диван и не просила его танцевать одному, чтобы развлекать ее. Когда она долго не могла найти себе пару, то даже купала его и кормила с ложечки. Если он ей это позволял, делал все, что просили, то становился любимчиком. Она осыпала его похвалами и подарками, готовила любимые блюда и разрешала смотреть любимые фильмы. Но если он от чего-то отказывался, она избивала его до тех пор, пока он не становился одной сплошной болью. Она запирала его в шкафу, лишала его сна, а в редких случаях, когда, по ее мнению, он вел себя особенно плохо, заставляла его есть или пить смеси, от которых рвало зачастую несколько дней подряд. Не раз ему требовалась медицинская помощь. Иногда она делала это специально, чтобы вызвать врачей. И в любых ситуациях она его ласкала. Она делала это всегда, и в детстве он не задавался вопросом «почему?». Она делала это по вечерам, пока он засыпал, или за просмотром телевизора, пока они лежали на диване. Ее рука скользила в его пижаму. Для него эта ласка никак не отличалась от поглаживаний по спине или голове, но потом его тело изменилось. Однажды, когда они смотрели шоу Косби, ощущения стали другими, лучше, чем раньше, новыми. Он почувствовал, как напряжение нарастает волнами, а затем вырывается наружу. Он посмотрел вниз и увидел, как рука матери выдернулась из его штанов и быстро вытерлась о юбку. Она взвизгнула, будто ее обожгли кислотой, и вытянула руку перед собой, словно там остались одни кости. Другой рукой она схватила пульт, стала бить сына и кричать. «Ты маленький извращенец! Как ты посмел? Я же твоя мать! Ты такой же больной, как твой папаша!» Так она кричала несколько минут и била его, пока пульт не разлетелся на куски. Затем она понеслась в ванную, оставив его шокированным, покрытым ушибами и кровью, стекающей по его лицу, пока она продолжала ткать свой гобелен из ругательств. Пока она отмывала свои руки, он сбежал в свою комнату и свернулся в защитную позу эмбриона на кровати. Им овладел стыд, пока он пытался понять, что произошло. Он не хотел этого делать. Почему его тело так себя повело? Что бы это ни было, это ненормально, это неправильно и ужасно. А он был испорченным и отвратительным мальчиком. Она открыла дверь в его комнату и ледяным тоном скомандовала сесть и посмотреть на нее. «Если ты сделаешь это снова, я изобью тебя до полусмерти так сильно, что ты будешь о ней мечтать. Только больной, безумный человек может делать это со своей матерью, злобный и ненормальный урод. Ты меня понял?» Он кивнул. Той ночью Мартин лежал в кровати и плакал. Как он может это предотвратить, если не знает, почему это произошло? Он не знал ответа, а знал лишь то, что был испорчен, и ему никогда нельзя это показывать. Мартин решил, что пришло время для следующего шага. Он флиртовал с Эмили уже 3 недели. Они каждый вечер переписывались и играли, пока он незаметно собирал информацию и превратил себя во все то, что недоставало ей в муже. Он цитировал поэзию, говорил с ней о книгах, даже предлагал читать одни и те же произведения, чтобы они потом их обсуждали. Если бы только мужчины понимали, сколько женщин можно затащить в постель, хотя бы изредка держа в руках книгу. В одном из разговоров Эмили упомянула, что муж никогда не дарил ей подарков. Мартин принялся рассуждать о том, как много мужчин попусту растрачивают свои возможности и как он отдал бы все, чтобы снова увидеть выражение радости на лице Джулии, когда он дарил ей браслеты или диски. На следующий день, когда она вошла в игру, он убедился, что в игровой почте ее ждет подарок – роза с красивым бантиком. В другом разговоре она жаловалась, что многое бы отдала за возможность хоть один день отдохнуть от готовки, поэтому он сказал ей, что любит готовить, и одни из самых счастливых его воспоминаний – это как он готовил для Джулии. Судя по ее ванильным ответам, от этой фразы она чуть ли не упала в обморок перед компьютером. Но разве Джулия не была самой счастливой женщиной на планете? Он вплетал в их разговор намеки о своих развивающихся чувствах, неуместные ласковые прозвища, поспешные незаконченные фразы. В каждом случае она реагировала идеально, не закрывалась и не отталкивала его, была рада и даже мягко подбадривала. Она готова. Мартин вошел в игру и занимался какими-то простыми заданиями, чтобы точно увидеть, когда начнет играть. Спустя каких-то несколько секунд пришло уведомление. «Лисичка онлайн». Мартин ухмыльнулся. Последнее время она все раньше и раньше приходила играть, а заканчивала позже, чем должна была. Он понятия не имел, как она успевала работать. Да ему и плевать. Хотя, разумеется, он делал вид, что очень переживает. «Кому?» «Лисичка». «Привет, дорогая», — смайлик. «Лисичка» шепчет. «Привет, как дела?» «Кому?» «Лисичка». «Хорошо», — смайлик. «А твои?» «У тебя был хороший день?» «Лисичка» шепчет. «Фу, нет. Рада, что он закончился». «Я все думала о том, как мы будем проходить сегодня квесты», — смайлик. «А как твой день?» «Кому?» «Лисичка». «Хорошо. Все как обычно. Хотя я кое о чем переживал весь день». «Лисичка» шепчет. «О нет, что случилось?» «Кому?» «Лисичка». «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить, но я ужасно боюсь». «Лисичка» шепчет. «Почему?» «Кому?» «Лисичка». «Просто это не очень уместно, и я это понимаю». «Лисичка» шепчет. «Ты можешь поговорить со мной о чем угодно?» «Кому?» «Лисичка». «Просто мне очень нравится общаться с тобой. Узнавать тебя нравится больше, чем я предполагал, и я не хочу потерять нашу дружбу, но, наверное, мне все же следует быть с тобой честным». «Лисичка» шепчет. «Так, теперь я начинаю переживать. Выкладывай уже». Смайлик показывает язык. «Кому?» «Лисичка». «Пообещай, что не разозлишься». Лисичка шепчет. «Обещаю». «Кому?» «Лисичка». «Мне очень нравятся наши разговоры. Нам так весело. Я уже давно столько не смеялся». «Лисичка» шепчет. «Я тоже так считаю». «Кому?» «Лисичка». «И когда мы не играем, я очень жду наших вечерних разговоров». «Лисичка» шепчет. «Я понимаю, о чем ты. Я тоже по тебе скучаю. И когда у меня выдается плохой день, я очень хочу побыстрее сесть играть и пообщаться с тобой». Смайлик. «Кому?» «Лисичка». «Дело в том, что я начинаю испытывать нечто большее, чем дружба. Но я знаю, что это неправильно, потому что ты замужем». «Лисичка» шепчет. «О, Питер, я так рада, что ты сказал это первым, потому что мне не хватило бы смелости. Я тоже начинаю это чувствовать, но хотела это подавить». «Кому?» «Лисичка». «Я не могу передать, как мне приятно это читать, но я не знаю, что с этим делать». «Лисичка» шепчет. «Понимаю». «Кому?» «Лисичка». «Я не хочу прекращать наше общение, но точно знаю, что иначе влюблюсь в тебя, если уже не влюбился». Лисичка шепчет. Я тоже не хочу прекращать наше общение. Кому, лисичка? Так что же нам делать? Лисичка шепчет. Ну, если так подумать, мы не делаем ничего ужасного. Отлично. Сейчас начнется самооправдание. Кому, лисичка? Ну да, все верно. Мы же просто разговариваем. Лисичка шепчет. Я же никому не изменяю, так? Я просто разговариваю с человеком, с которым мне весело. Кому, лисичка? Точно. Мы даже за руки не можем подержаться. По крайней мере, не за настоящие руки. Лол. Лисичка шепчет. А еще неправильно ожидать от одного супруга удовлетворения всех твоих потребностей, так ведь? Кому, лисичка? Ну да, так говорят эксперты. Не знаю, но, пожалуй, один человек не может заменить мир. Лисичка шепчет. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы проводить вместе время и наслаждаться обществом друг друга, когда из этого все равно ничего не может получиться. Кому, лисичка? Наверное, ты права. И кто знает, наверное, мы все равно успеем надоесть друг другу через день-другой. Смайлик. Лисичка шепчет. Лол. Ты мне никогда не сможешь надоесть. Смайлик. Кому, лисичка? Ладно, тогда если мы продолжаем наслаждаться нашими беседами, у меня есть предложение. Можешь спокойно наотрез отказаться. Лисичка шепчет. Хорошо. Заинтригована. Кому, лисичка? Было бы намного проще говорить по скайпу, а не печатать. Я и так хотела это предложить, раз уж мы хотим вместе проходить задание. Будет проще общаться вслух и сосредоточиться на игре. Лисичка шепчет. Черт, я сейчас ужасно выгляжу, так что это не лучшая идея. Кому, лисичка? Я в это не верю, и я все равно говорил только о голосовом чате. Но у меня есть фотка в профиле, так что можешь посмотреть, как я выгляжу, если тебе интересно. И если у тебя тоже есть фотка, я жаловаться не стану, — подмигивает. Лисичка шепчет. Рофл. Ладно, это уже лучше. Сейчас открою скайп. Он засмеялся. Купилась со всеми потрохами. Как только он уговаривал их на скайп к видеочату... Они приходили сами. К этому моменту их любопытство съедало воображение, и они мечтали увидеть, как он выглядит. И он их не разочаровывал, хоть и не лишал дара речи. Его рост 1,82 м. Его темные волосы становились непослушными, если он позволял им немного отрасти, а бледно-голубые глаза были посажены над слишком широким носом. Он качался, чтобы держать в форме верхнюю часть тела, но в рубашке с длинными рукавами мышцы выглядели как лишние килограммы. Не урод, но и не красавец. Но им уже было все равно. Они были просто счастливы, что он выглядел именно так, каким себя описывал. Пока он ждал, когда она настроит микрофон и наушники, он смотрел на ее фотографию в профиле. У нее было довольно приятное лицо. Не уродливая, но и не такое, чтобы привлекать внимание. Ее жидкие каштановые волосы спускались чуть ниже подбородка и немного завивались. У нее были заурядные голубые глаза, которые можно было бы назвать тусклыми, а не васильковыми, а чуть широковатый нос придавал ей мужественный вид. Ее лучшей чертой была улыбка с ямочками на щеках, теплая и приветливая. Фотография почти не показывала ее тело, но из того, что он мог увидеть, было понятно, что она не врала. Ее грудь была достаточно большой, чтобы подтвердить ее слова о третьем размере. И хоть она и была пухленькой, но все же не толстой. Это не важно, но все же ему нужно играть свою роль, а играть ее намного легче, если на девушку не противно смотреть. Он откинулся на спинку стула и наслаждался триумфом своего успеха. Самым большим препятствием было признание, что они хотят чего-то большего, чем дружба. После этой черты жертва уже никогда не соскальзывала с крючка. Эмили сама сделала первый шаг на пути самооправдания. Дальше оно будет лишь нарастать, как снежный ком. Теперь это лишь вопрос времени. Голосовой чат поможет ускорить процесс. Женщины считают его глубокий голос сексуальным. Это подпитывает их фантазии. Совсем скоро она захочет его увидеть, и они будут смотреть друг другу в глаза через видеозвонок. Тогда притворство исчезнет, а флирт превратится в представление свиданий, на которые они могли бы пойти. Потом он начнет намекать на романтические сценарии, занятия любовью. А когда он увидит блеск в ее глазах и раскрасневшееся от желания лицо, он заставит ее задуматься о том, что они могли бы встретиться лично. Она написала, что все готово, и он позвонил.